Глава 8. Владыка не обманул. Он пришел, едва зашло солнце. С парочкой книг за пазухой и очень умным видом. Очков не хватало, чтобы он походил на наших преподавателей грамоты. И даже строгость во всем облике говорила, что Вэлор Шайрен настроен серьезно. Дракон уселся за стол и начал монотонно и уверенно говорить. О падежах, о кончаниях, каких-то оборотах. Я слушала его, пыталась повторять сложные, совершенно непонятные для меня правила, а про себя думала, что педагог из будущего владыки никакой. А еще мне все больше казалось, что мы говорим и учим не то, что мне надо. Шайрен говорил о построениях слов в предложении, о том, где ставить запятые и точки, какие знаки препинания есть в грамматике. А мне оно надо? Мне бы просто читать. Пожалуй, этого для самообразования Хасраши вполне достаточно. А дракон упорно заставлял меня повторять правила. Я вздыхала и повторяла. Раз за разом, час за часом. Будущий владыка просидел у меня почти до полуночи. Я так на полях боя не уставала. Казалось, моя несчастная голова сейчас лопнет от потока совершенно ненужной информации. Лучше бы меня учил Элкар. Нужно будет узнать, где его комната, и незаметно пробраться. Уроки советника я усваивала куда как лучше. К тому же он применял магию, а будущий владыка пытался проверить мою обучаемость без применения оной. А потому дело шло очень медленно. И чувствую я, толку от его уроков не будет. Не приучен их Асраша учить науке. Нам бы ножичком махать, да кулаки о чужие морды чесать. Вот это мы умеем. «Надеюсь, вы хоть что-то усвоили из мною сказанного», — произнес Вэлор Шайрен таким тоном, будто признавал мою совершеннейшую глупость. Я с ним была отчасти согласна, так как не видела смысла учить то, что мне не надо. Куда как интереснее было бы почитать историю драконов. Я была уверена, что могла бы найти ответы хоть на какие-то из своих вопросов. А еще лучше пойти в сад и попробовать поискать след того самого мага-наемника. Встряхнуть бы его хорошенько, так, чтобы дух на грани остался. Он бы мне все выложил. Или, может, проследить путь? Ведь уверена, что ниточка тянется к очень сильному темному. Простой наемник не смог бы установить столь сильный смрад. Значит, его вооружил более сильный заказчик. Очень сильный. Шайрен сказал, что родители Хевина погибли в еще более мощном кругу проклятия. Может, и смрад в саду с ним связан? Что говорит о том, что заказчик один и тот же? И тогда это просто дело моей чести — защитить Драга и отомстить убийце его родителей. Все это крутилось в моей голове в то время, пока мой учитель повторял для меня пройденный материал. На сегодня, пожалуй, хватит. Завтра попробуем вспомнить все, что изучали сегодня. Что? Я вдруг осознала, что совсем потеряла нить урока. Дракон сузил темные глаза, в них отчетливо полыхнула желтая молния. «О чем вы думаете, леди Эсми?» «О Хейвине», — честно призналась я. «Я тут, битый час, 4». «Что 4? Вы уже 4 часа объясняете мне падежи и обороты». Дракон сжал губы, минуту взирал на меня уничтожающим взглядом. А я спокойненько так ему напомнила. «Вы же сами сказали, моя основная работа — это Хейвин. Вот о нем я постоянно и думаю. Как истинный Хасраши, я всегда четко исполняю приказы». При этих словах в моем гардеробном шкафу раздалось какое-то приглушенное фырканье. Дракон тут же перевел к нему взгляд. А я молниеносно среагировала и предупреждающе закашляла, постучала себе по груди, проговорив внезапно охрипшим голосом. «Мыши, у меня на них аллергия. Вам бы котов в замке завести, иначе погрызут всю одежду. Или, не дай темные боги, заберутся к малышу в кровать и покусают». Шайрен на меня недоверчиво посмотрел. А я выразительно посмотрела на спящего Драга. Встала, прошла к нему, поправила одеялко и вернулась к столу. Снова уселась напротив дракона. Глазами огромными на него глянула, чепчик поправила и скромно поинтересовалась. «Ваше будущее владычество Вэлор Шайрен недоволен? Я могу исправиться. Только скажите, все для вас сделаю». Вот клянусь, он в это время воздух в легкие набирал, чтобы в меня огнем запустить. От моего вопроса подавился, закашлялся, выплевывая темные клубы дыма. Вот точно, спалить меня собирался. Доволен. Сухо выдавил и торопливо как-то поднялся. Я вскочила. Я вас провожу. Я не собирался уходить, резанул он леденящим душу голосом. Да? Я искренне удивилась. Время уже позднее. Порядочные драконицы уже видят десятый сон. А я вижу вас, хотелось добавить мне. И вид этот меня не радует. Шайрен, намек мой понял, нахмурился. Вы не драконица и никогда ей не станете. Куда уж мне, согласилась я. Но это не значит, что вы вправе компрометировать меня своим поздним пребыванием в этой комнате. И снова будущий владыка подавился воздухом от столь нахального заявления. Скрипа его зубов я не слышала. Но готова была поклясться, они скрипнули. А еще Шайрен руки как-то торопливо за спину спрятал, видимо, чтобы не придушить несносную няню. А я только об одном думала. Как дракона навязчивого побыстрее спровадить? Он меня взглядом убийственным еще пару минут прожигал, а потом приглушенно проговорил. «Завтра я снова буду у вас. И будьте добры, вызубрите все, чему я вас сегодня учил. Будет исполнено, мой владыка. Ой, мой будущий владыка Вейлор Шайрен Рэй». Губы дракона растянулись в ухмылке. «Еще раз повторите». Я на него непонимающе посмотрела, но повторила. «Будет исполнено, мой будущий владыка Вейлор Шайрен Рэй». «Чудесно!» — довольно прошипело его драконистое владычество. «Вот так ко мне и обращайтесь. Всегда!» «Угу!» — и челом об пол. Вслух же сказала. «Кланяться не буду. Чепчик падает». «Я переживу. Он вам, кстати, очень идет». От его довольного голоса захотелось взвыть. А дракон продолжал, явно упиваясь ситуацией, как и длинные волосы. «Я смотрю, вы умеете и косу плести. Даже на девушку стали похожи. Симпатичную такую девушку. Очень милую. Не моя бы сдержанность Хасраши, и зубы скрипнули бы уже у меня. Но я, правда, была сама милота, у драга научилась. Расплылась в добрейшей улыбке. Рада, что вам нравится. Высшая честь для Хасраши». «Хватит!» прервал меня дракон, не выдержав нашего театра абсурда. «Замечу вашу особу вне пределов этой комнаты ночью!» Голос его стал холодным, будто сталь хасражских клинков. «И вы не обойдетесь простой лестью. Наказание я придумаю такое, что очень пожалеете, что посмели ослушаться». Взгляд его при этом вдруг скользнул по мне. И я, воин тьмы, невольно содрогнулась. Я ведь очень многое могу вытерпеть. Проходила такие наказания, что дракону и не снилось. Но его взгляд, минутный, скользящий, какой-то голодный. Я так и ощутила себя на драконьих зубах. Невольно отступила. Дракон тут же отвернулся, слишком быстро и порывисто. А по комнате разлетелось от чего-то раздраженное и резкое. «Я вас предупредил! Спокойной ночи, леди Эсми!» После чего Вейлор Шайрен вышел. «Что страшнее?» Быть съеденной драконом за непослушание или попасть на его зубы за то, что не спасла драга, зная об опасности? На мой взгляд, второе еще и мою честь Хасраши пятнает. Да что пятнает? Уничтожает полностью. Помру, так сказать, низко и бесславно. Мне даже пустой памятник на погосте за Академией не поставят, дабы не портить репутацию останками воина с позором ушедшего в мир иной. Тоскливое посмертное будущее. Я головой тряхнула. Ни один Хасраши не позволит себе так низко пасть. Да и драконы, насколько я поняла, еще те воины. Защитить себя толком не умеют. Слишком долго чешуйчатые крыла и считались высшими существами. Вероятно, они и сами так думали. Потому и стража у них, на мой хасрашский взгляд, никакая. А потому без моей помощи им точно. Каюк. Тем более, что за них взялся кто-то, обладающий очень большой магической силой. Издала легкий свист. Дверь гардеробной скрипнула. Из нее высунулись две головы аракарны. Третья осторожненько подглядывала. «В следующий раз будь сдержанней», — предупредила я. «Если тебя здесь застукают, мне попадет, тебя обезглавят». После этих слов третья голова тоскливо закатила глаза. Две остальные мрачно вздохнули. И тут же на меня с интересом посмотрели. «Ты будешь сидеть и не высовываться, если нет надобности», — строго произнесла я. — Ну, а если почуешь опасность, тут уж на твое усмотрение. Но жизнь Драга в твоих лапах. И я надеюсь, ты понимаешь, что это значит. Аракарна понимала. Морды разом вытянулись, жуткие, пугающе агрессивные, готовые рвать, если понадобится. Я подошла к чудовищу, протянула руку, желая коснуться средней головы, и снова не сделала этого. Уж слишком страшная та была. Аракарна оскалилась и скрылась в гардеробной. Хотя я все еще не доверяла твари, но отчего-то мне казалось, что там может кинуться на кого угодно, только не на Хейвена. Что-то там, в темной комнатушке под замком, произошло. Нечто, связавшее малышей странной нитью. Они будто прониклись друг к другу, что ли. Странные события. И, судя по виду Аракарны, та теперь была целиком и полностью предана Драгу. Ради жизни Хейвен эта тварь и на дракона кинется. Убить не убьет, но... Я задумчиво сцепила пальцы рук. Драконов вообще убить тяжело, как и застать врасплох. По крайней мере, они, да и я, были в этом уверены до какого-то времени. До того самого, пока не погибли родители Хейвена. Ведь их смерть значила, что некто проник в самые тайные знания драконов. И это был кто-то с огромным запасом магии. Темный, беспощадный, злой. А если верить моему предчувствию Хасраши, то и к проклятию в саду причастен тоже он. Мне бы, пожалуй, экипировочку получше. Я поправила ножичек на поясе, оглянулась. Чего бы еще прихватить с собой? Подумала и вышла из комнаты. Тут же чуть не столкнулась нос к носу с охранником. Пришлось молниеносно нырять в сумрак. А высший дракон слов на ветер не бросает. За комнатой установил слежку. Трое стражей и у ступеней, и у двери, даже на крыльце стояли мрачные охранники. Несколько стражей я заметила в саду, скользящие и быстрые. Вот только куда им до меня? Огромная тень, на секунду прикрывшая луну, пронеслась над садом. Повеяло холодом. Если бы не сумрак, то я бы увидела, как трава сада покрылась корочкой льда, который тут же растаял, оставляя на листьях капельки ледяной росы. Ледяные драконы. Если я правильно помнила из коротких отрывистых лекций, то эти драконы крупнее и быстрее остальных. А еще у них ночное зрение лучше. Ледяные умеют прятаться в облаках и являются одними из лучших охотников рода драконов. Именно они некогда возглавляли войско драконьей империи. Давно это было. Тогда драконы еще считались сильнейшими. Теперь я так не думала. Нашелся кто-то, явно желающий скинуть их с пьедестала высших существ. И, вероятно, владыка это понимал. Ну, хоть в этом Вейлор Шайрен не ошибся. Ледяные уж точно не позволят еще хоть кому-то проникнуть в замок. Вот только они забыли, что есть те, кто может ходить не только в мирах. Например, я. И таких, как я, они увидеть не смогут. Радует, что я здесь единственная, Хасраши. С этими мыслями я проникла на кухню. Здесь выбрала крупный тесак, приноровила его за пояс. На глаза попался ножик с тонким лезвием. Уж не знаю, для чего его используют, но очень удобный в руке. Его я тоже прихватила и молоточек для мяса, железненький. Вооружившись, вышла на улицу. Прошла по саду к тому самому месту, где видела мага-наемника. Присела, коснулась земли пальцами. Сумрак отдавал след нехотя. А выйти в мир я не могла, здесь охрана драконистая разгуливала. Пришлось добрить сумрак собственной кровью. Тот разом стал ласковым, слизывая с моей ладони гранатовые капли. След проявился, нечеткий. Все же время прошло, да и маг, видимо, был опытный. Однако я не даром Хасраши. Мы натасканы находить даже самые старые следы. Я склонилась к земле и лизнула ее. Некоторое время ничего не происходило. Потом я отчетливо ощутила, как во рту запахло грязной обувью. Мерзкое ощущение. Терпеть его не могу. Но это всего лишь на минуту. А после вкус пропал, уступая место запаху. Яркому и невыносимо вонючему. Маг-наемник долго шел сюда, скорее всего, не меняя ни носки, ни обувь. Но тем лучше было для меня. Такой запах я ни с чем не спутаю. Вы видели собак, идущих по следу? Я сейчас была той самой ищейкой. Внюхивалась, ловила потоки сумрачного воздуха и уверенно шла за магом. Хрррр. Рык заставил меня остановиться у ворот. У двери в сумраке сидел Хран и на меня посматривал очень недружелюбно. «Тебя Вейлор Шайрен послал за мной следить?» — спросила с усмешкой. «Видимо, владыка совсем мне не доверяет. Даже свою верную сумрачную тварь отправил следить. Что ж, умно. От храна в сумраке не спрячешься. Давай договоримся, — начала тихо, глядя в глаза твари. Ты защищаешь своего хозяина, а я своего. Он молчал. Подергивалась верхняя губа, обнажая жуткие острые клыки. Я покрепче сжала рукоять ножичка, но вытаскивать его не торопилась. Нам с тварью, по большому счету, делить нечего. Одной тропой идем. Я знаю, что храны прекрасно понимают нашу речь. То, что произошло с Хейвином, не должно повториться. А ищейки из драконов еще те. Им необходима моя помощь. Я найду мага-наемника, а через него выйду на заказчика. И, возможно, спасу жизнь и твоего, и моего хозяина. А то, что охота идет на них, ты и сам прекрасно понимаешь. Принюхайся. В воздухе пахнет опасностью. Большой, темный. С такой может справиться только Хасраши. Тьма рядом с нами, и она поможет. Драконы здесь бессильны, даже ледяные. Вам нужна моя помощь. Хран наклонил голову на бок, раздумывая. А потом отступил в сторону, пропуская меня. Вот и молодец, облегченно похвалила я. Правильное решение. Он ухмыльнулся и сделал шаг ко мне. Я без слов его поняла. Тварь собиралась идти следом за мной, видимо, считая, что и он должен спасать хозяев наряду со мной. Я была не против. Ведь шла, не зная, куда приду и с кем столкнусь. И помощь храна могла бы быть очень кстати. Мы молча переглянулись и невидимками вышли из ворот замка.